Глава 29. Мусоровоз со скрежетом остановился возле коттеджа. Ева услышала, как тяжелые шаги протопали по дорожке, раздался стук крышек мусорных баков, потом мужской голос крикнул что-то на непонятном языке напарнику, снова шаги, и грузовик поехал дальше. Сквозь щелочку в занавесках Ева определила, что на улице только-только начинает светать. Она поднесла руку к лицу и посмотрела на часы. 8 с чем-то. «Наверное, сейчас утро понедельника», — предположила она, — «следующий после вечеринки день». Она лежала на полу в спальне. Упала, когда попыталась встать с кровати. На ней ничего не было. Одеяло перекрутилось вокруг тела, оставляя замерзать руки и ноги. Голова все еще кружилась, но намного меньше по сравнению с тем, что она чувствовала несколько часов назад. Дурь, которой ее накачали, постепенно выветривалась. Ева рывком села и накинула одеяло на плечи. Вокруг по ковру была разбросана ее одежда. Сумочка лежала на стуле. Интересно, кто ее туда положил? Последнее, что она помнила, как ее разговор с Гевином в конце вечеринки прервался внезапной тошнотой и головокружением. С некоторым усилием она сообразила, что, должно быть, прошло часов 15-17. Все это время в голове крутились кошмары. Картины, которые хотелось бы забыть, всплывали из глубин мозга. Голоса, крики, сухой треск выстрелов, паника, бегущие люди, удушье. Оживали убитые животные на разделочном столе мясника. Ползли по влажной земле, ломая ногти, два мальчугана в пижамах. Потом вдруг все воспламенилось и превратилось в пепел. Взрыв, в воздухе запахло горелым. «Где девчонка? Найдите девчонку!» В клубящемся тумане образов она увидела, как бледное лицо женщины превратилось в лицо неизвестного ей мужчины. Затем мужчина сменился скелетом в плаще с капюшоном. Образы пульсировали и растекались, как чернила, разбрызганные по маслянистой воде. Она увидела лицо другого мужчины. Длинные волосы, глубоко посаженные глумливые глаза. Мелькнуло улыбающееся лицо Гарри. Обеспокоенное лицо Гевина и того человека, с которым она разговаривала на вечеринке. Кажется, он был ветеринаром. Потом Стюарт Уэйт. Дэймон Уэйт. Лица, сменяя друг друга, кружились в ее голове. В какой-то момент она почувствовала, как чья-то рука закрыла ей глаза, и чьи-то губы прижались к ее губам. Чей-то язык проник ей в рот. Рука заскользила между бедер, кто-то сжал ей запястье, на нее навалилось сильное мускулистое тело и придавило так, что она не могла дышать. Кто-то обращался с ее руками и ногами, как хотел, крутил ее тело, переворачивал на спину, потом на живот, как тряпичную куклу. Тело, однако, было нечувствительным к прикосновениям. Ей казалось, что это вовсе не ее тело, что сама она отстраненно парит, глядя вниз откуда-то из другого места. Она умерла? Это какое-то видение ада? Ева все еще чувствовала остатки паранойи, которые вызывают наркотики, но она точно знала, что произошло. Глубоко дыша, попыталась изгнать из сознания захлестнувшие его образы. Ее изнасиловали. Но в ярость впадать бессмысленно, это ни к чему не приведет. Нужно взять себя в руки и сосредоточиться на том, что следует сделать. Если они думают, что она сломается и уедет, они ошибаются. Когда теряешь все, что имеет для тебя значение, уже не о чем заботиться и нечего бояться. Вытирая слезы, она попыталась восстановить цепочку событий прошедшего дня, представляя каждое свое действие с того момента, как пришла на вечеринку, и до того, как почувствовала себя плохо. Большинство так называемых наркотиков для изнасилования действовали быстро, обычно в течение 20-30 минут, а то и меньше. Их легко добавить в еду или питье, и, как правило, невозможно обнаружить, что тебя накачали, пока не станет слишком поздно. За обедом она несколько раз оставляла свой стакан без присмотра на столе. В последний раз, когда Гарри повел ее познакомиться со Стюартом Уэйдом и его сыном, Уэйд отправил Дэймона за безалкогольным напитком, и официант принес полный стакан. Все произошло очень быстро, почти на ее глазах, но это ничего не значило. Обращаться в полицию она не будет. Что они могут сделать? Она понятия не имела, кто ее изнасиловал. На вечеринке было полно мужчин, и коллеги посмеялись бы над ней, если бы она сказала, что это как-то связано с делом Шона Фаррелла. Кроме того, она не хотела, чтобы о том, чем она занимается в Марлборо, стало известно в МПС. Она точно знает, что нужно делать, и может это сделать сама, если соберется с силами. Скорее всего, препарат, какое-то мощное седативное средство с психотропными свойствами, все еще в ее крови. Но ей нужно собраться с силами и не терять времени. Ухватившись за край кровати и подождав, когда пройдет головокружение, Ева с трудом поднялась на ноги и, спотыкаясь, подошла к окну. Вся она пропиталась запахом того, кто был здесь. К тому же воняло тем, что он сделал. Еще немного и ее вырвет. Раздвинула шторы, повозилась с защелкой и распахнула окно как можно шире. В комнату ворвался ледяной ветер, занавески взвелись и начали биться о маленькую крашеную рейку. Она немного постояла, глядя на темные поля за дорогой и на бледнеющую луну на горизонте. Свежий воздух вдох за вдохом очистил легкие. Ева захлопнула окно и пошла в ванную. После темноты спальни ей пришлось прикрыть глаза рукой, а потом она посмотрела в зеркало над раковиной. Лицо было бледным, под глазами залегли глубокие тени. На мгновение ей представились мать и два младших брата, которые стояли рядом и смотрели на нее. Быстро промелькнувшая картинка была тем скрытым миром, который всегда был рядом. Она увидела призрак самой себя, девушки, которой могла бы быть, если бы все повернулось иначе, то самое «если бы», которое преследовало ее всю взрослую жизнь. В который раз она пожалела, что не может войти в зеркало и стать той девушкой. Чуть больше 20 лет назад она смотрела на себя в другое зеркало, задаваясь вопросом, почему она выжила. Что в ней такого особенного? Почему именно она была выбрана для жизни? Это было проклятие, а не награда. Она стояла на стуле в квартире, адреса которой никто не знал. Одетая в фиолетовые бархатные брючки и такой же топ с большими блестящими звездами спереди. Это было совсем не то, что она выбрала бы сама, но ее никто не спрашивал. Она всегда предпочитала одеваться как мальчик, а не как девочка, но это никого не интересовало. Все ее вещи пропали, и этот дурацкий наряд был лучшим, что можно было для нее найти. Его купили в местном благотворительном магазине. Она была очень маленькой для своего возраста, и найти подходящие для нее вещи было и правда трудно. Ей тогда было почти 13, но выглядела она как маленькая дурочка. Она смотрела на свое жалкое отражение, круглое, как у куклы, лицо, длинные темные волосы, прихваченные ободком, худенькое, не сформировавшееся тело, и ей хотелось умереть. Для чего было жить? Кто-то из полицейских помог ей слезть со стула. Потом ее утешали, как могли, пока она не перестала плакать. Она помнила, какое опустошение чувствовала потом. Столько лет прошло, а воспоминание было таким же ярким, нисколько не потускневшим. Ева принесла из спальни стул, кое-как взобралась на него и тщательно осмотрела в зеркале каждый дюйм своего тела. Внешних признаков изнасилования было немного. Воспаленное темно-красное пятно на груди и синяки на запястьях. Еще тянуло бедра, но это можно пережить. Ей хотелось прополоскать рот, встать под душ и отскрести себя дочисто. Но она знала, что этого делать нельзя. Нужно, чтобы взяли пробы, которые потом будут профессионально проанализированы и задокументированы. Это единственный способ найти и наказать того, кто надругался над ней. Она уже собиралась одеться, когда внизу раздался стук в дверь. Мгновение спустя повернулся ключ в замке, после чего послышался женский голос. «Ева! Это Мелисса! Вы проснулись?» «Минутку, я сейчас спущусь!» — поспешно ответила она. Еще не хватало, чтобы Мелисса поднялась в спальню. Она надела халат и вышла на площадку перед лестницей. Мелисса снизу смотрела на нее. «Вы в порядке?» — спросила она. «Да». Крепко держась за перила, Ева поставила ногу на ступеньку, и тут на нее накатило головокружение. Пришлось сесть. «Кто привез меня домой?» «Мы с Гевином. Вы потеряли сознание». «Вы привезли меня домой на машине?» «Да, Гевин отнес вас наверх, и мы уложили вас в постель». «В одежде?» «Да». Ева уловила нотки удивления в голосе Мелиссы. «Извините, но я не хотела раздевать вас. В том смысле, что вы могли замерзнуть. Не я только накрыла вас одеялом». Мелисса говорила быстро и смущенно, как будто считала, что могла бы сделать больше. Как и все остальные, она, несомненно, решила, что Ева была пьяна. «А что вы сделали потом? Мне нужно знать, что именно произошло». Ее тон был резким, и в глазах Мелиссы появился вопрос. «Я ничего не помню», — пояснила Ева. «Просто хочу восстановить цепочку событий». «Но Гевину нужно было вернуться в Лондон. Кто-то обещал подвезти его, и этот человек не мог ждать. Я оставалась с вами около получаса после его ухода, чтобы убедиться, что все в порядке». «Во сколько это было?» «Около 6 вечера, по-моему. Вы были в полной отключке. Я подумала, что лучше дать вам выспаться. Потом вернулась в ангар, чтобы помочь с уборкой. Большинство гостей уже разъехались или собирались уезжать. Гарри и персонал все держали под контролем, поэтому я отвела мальчиков домой, чтобы напоить их чаем». И снова ее слова звучали так, словно она хотела оправдаться, почему они с Гевином так быстро ушли. В этом не было необходимости. Наркотики, подобные тому, что дали Еве, действуют несколько часов, а иногда и дней. Что бы ни подмешали в ее напиток, большое счастье, что она не употребляла алкоголь. Вот тогда дела обстояли бы намного хуже, и могло даже кончиться ее смертью. Какая же ирония в том, что после всего, что случилось в ее жизни, она могла умереть от такой простенькой штуки, как Микки Финн. «Я очень благодарна вам за то, что вы позаботились обо мне. Я уже чувствую себя намного лучше». Ева соврала. В голове был туман, и ее все еще тошнило, но она хотела, чтобы Мелисса поскорее ушла. Ей нужно кое-что сделать. И каким-то образом надо добраться до Лондона. Хотя она, конечно, не в состоянии вести машину. Зато можно заплатить за такси деньгами Дюрана. Но Мелисса в нерешительности топталась внизу с озабоченным видом. «Могу я вам что-нибудь принести?» Еве показалось, что жена Гевина в какой-то мере считает себя ответственной за случившееся. «Честное слово, все будет в порядке. Кроме Гевина, кто-нибудь еще был с вами прошлой ночью?» «В доме?» «Да». «Нет, только мы двое». «А кто-нибудь еще знал, что мне стало плохо? На вечеринке, я имею в виду». Мелисса с неловким видом колебалась. «Пожалуйста, скажите, мне нужно знать». «Ну, в тот момент вокруг было довольно много народу. Они явно беспокоились за вас. Но не думаю, что кто-то об этом помнит. Все были в изрядном подпитии». Среди последнего, что Ева запомнила, было громкое и решительное предупреждение Гевина: «Ева не пьет!» Но, наверное, никто не обратил на это внимания или не поверил, а, возможно, всем было безразлично. Под влиянием неразумной гордости ей хотелось все объяснить, но было проще оставить Мелиссу в убеждении, что она была пьяна, чем углубляться в то, что произошло на самом деле. «Как же вы вошли?» — спросила Ева. «Я думала, что взяла ключ с собой». После визита так называемого браконьера она забрала ключ с карниза над дверью. «Я нашла его у вас в сумочке и положила на прежнее место, чтобы можно было войти на случай, если вам что-то понадобится». «Значит, зашел кто-то еще. Кто-то, кто знал, или ему сказали, где ключ». Снаружи послышались торопливые шаги, потом громкий стук в дверь. «Только бы не Гарри». Мелисса пошла открыть, но вместо Гарри Ева увидела Дэна Купера. В коридор ворвался порыв холодного ветра, и она поежилась, еще плотнее запахивая халат. «Ева, я много раз звонил вам», — произнес журналист, заходя внутрь и захлопывая за собой дверь. «Но все время попадал на автоответчик». «Я получила ваше сообщение и пыталась перезвонить, но здесь нет связи. Что случилось?» Купер взглянул на Мелиссу, потом снова на Еву. «Много чего на самом деле. Нам нужно поговорить». «Это Дэн из благотворительного общества «Справедливость», — объяснила Ева Мелиссе. «Он занимается апелляцией Шона Фаррелла». «Ну, хорошо. Если вы уверены, что я ничем не могу быть вам полезна, тогда я пойду», — бодро сказала Мелисса. «Я оставила мать заниматься школьными делами, чего она терпеть не может. И мне нужно встретиться с Гарри, чтобы обсудить вчерашний день. Продажа однолеток, похоже, прошла удачно». «Со мной все будет в порядке», — твердо сказала Ева. «Но с вами все хорошо?» — спросил Купер, как только Мелисса закрыла за собой дверь. «Нет, совсем нет. Мне нужно немедленно ехать в Лондон, но я не в состоянии вести машину. Вы можете меня отвезти?» «Да, конечно, куда?» «В больницу Центрального Лондона. По пути я скажу адрес». Она заметила тревогу на его лице. «Что произошло?» «Объясню в машине». «Все будет в порядке, не беспокойтесь. Только сначала расскажите, почему вы здесь». Купер тяжело вздохнул. «Мы получили информацию, что комиссия по пересмотру собирается вынести решение по делу Фаррелла на следующей неделе. Они, очевидно, хотят покончить с этим до Рождества. Собственно, у нас нет больше времени, а они хотят закрыть дело». «О, Дэн, мне очень жаль. Никакой это не конец, должен быть какой-то выход». Держась за перила, она медленно поднялась на ноги. «В подобных случаях это наиболее вероятный исход. Но вы говорите, у нас есть неделя. Этого может оказаться достаточно. Мы не должны сдаваться. Если мы сможем выйти с чем-то новым, они будут вынуждены изменить свою позицию». Ее слова не возымели должного эффекта. «Как, черт возьми, мы собираемся это сделать?» Что она могла сказать? Она не верила ни в Бога, ни в колдовство, ни в судьбу. «В жизни ты сам по себе, и ты должен делать все так, чтобы получалось». Несправедливо, что Фаррелл должен провести всю жизнь в тюрьме только потому, что система несовершенна. «Это все? Или есть что-то еще?» Ему явно было не по себе. «Есть. Расскажу в машине». «У вас появились новые проблемы?» — спросила она, вспомнив сообщение Энди Фагана. Купер вздохнул. «Не больше, чем обычно. И ничего такого, с чем я не мог бы справиться, я думаю». Он смотрел под ноги, избегая ее взгляда. Но слова «я думаю» сказали все. «Что же произошло?» «Это точно?» Купер кивнул. «Долго рассказывать, но это подождет, и тут уже ничего не изменишь, во всяком случае, в отношении бедняги Фаррелла». «Хорошо. Сделайте себе кофе, пока я буду одеваться. Мне нужно кое-что сделать перед тем, как мы уедем».